Здравствуйте, дорогие друзья, зрители и слушатели Народного славянского радио. Сегодня в эфире Алексей Орлов. Здравствуй, Алексей. Здравствуйте, дорогие друзья. Я ведущая Вера, и мы сегодня говорим о Народном фонде. В первую очередь давай рассмотрим такой вопрос, как формируется Народный фонд, из чего? Я бы сначала все-таки уточнил, что такое Народный фонд, для чего он нужен, а вот потом мы уже перейдем к частностям, как он формируется, кем управляется, как поддерживаются народные проекты. Народный фонд нужен для того, чтобы мы решили все свои жизненно важные проблемы, вопросы, и чтобы зажили счастливо. Народный фонд будет поддерживать и все, что связано с деловыми направлениями, и с культурными, образовательными, досугами, со здоровьем, обороной, ну и так далее и тому подобное. То есть из Народного фонда будут финансироваться два основных направления. Первое – это производственное и оказание услуг, а второе – это то, что является потреблением средств из Народного фонда. То есть если мы вот нарисуем кружочек, то в этом случае появится такая интересная структура. Вот. Это все финансы, которые у нас есть, все взаимодействия людей. Пополам мы делим. Это то, что производит это, а это то, что потребляет. Значит, производство, а это потребление. Поэтому задача Народного фонда – создать такие производства, которые бы позволяли безоплатно получать образование, досуг, быть всем здоровыми, быть в безопасности, и чтобы можно было человеку исполнять все свои жизненные предназначения, служа себе, семье, роду, обществу и этому миру. И чтобы образование, досуг, все, что вот это интерес потребительское, было безоплатно. Вот это основная задача Народного фонда. И поэтому стоит вопрос, а вот это вот откуда первичное сложится, откуда возьмутся средства, которые позволят потом на безоплатной основе все получать. Вот сейчас мы как раз и поговорим про то, что такое сам уже Народный фонд, как он формируется, кто им управляет, и рассмотрим на примере разных производств, как эти производства будут поддерживаться. Что такое Народный фонд? Народный фонд – это все, что собирается при помощи народа, и все, что тратится на народ. Все очень просто. И вырастает Народный фонд из складчины и из общих дел всем народам. Вот это главная особенность Народного фонда. То есть это не чье-то капиталистическое, не чье-то кармашек, сундучок, банк отдельно взятый. А это то, что собирается для народа, народом, чтобы решать все народные потребности. Вот если мы нарисуем Народный фонд, первично в него могут поступать средства откуда-то со стороны. Это, например, складчина. Народ. Вот народ скидывается в этот Народный фонд. Дальше это могут быть какие-то меценаты, отдельно взятые люди, которые уже вроде бы от народа оторвались, потому что у них были какие-то крупные свои бизнесы, но они прониклись с целью, чтобы жить в достатке и радости, а не то, чтобы быть зэками, заключенными имеется в виду, на своих территориях, которые они купили, которые они оборудовали, за высокими заборами, с видеокамерами, с охраной. То есть зэки наоборот. Получается такая интересная история. Зэки, наоборот, которые живут на своих территориях, ездят в бронированных автомобилях с охраной, и, не дай бог, они выйдут в народ, и народ может с ними что-то сделать нехорошее. То есть они из-за того, что повели себя неверно, оказались сами в заперти и теперь прячутся от народа. Естественно, они ограничены. Потому что, ну, вот так вот представить себе какого-то крупного олигарха, известного всем, который наворовал, награбил, и вот представьте его гуляющим по парку без охраны. И народ его узнал, что он сделает. Ну, ничего хорошего не будет. Так вот, прозрели какие-то там богатые люди, и они тоже в этот фонд что-то стали вкладывать. Вот какие-то там вложения от них идут. То есть Народный фонд на первом этапе формируется из народных средств и из тех, кто пожелает что-то в него вложить. В дальнейшем необходимо перевести Народный фонд на окупаемость. Но чтобы это не было чем-то конкретным коммерческим предприятием, получающим только одну выгоду. И вот тут возникает вопрос, как нам это делать? Необходимо, по логике вещей, открывать какие-то производства, которые могут создавать трудовые места, из этого создавать локальные местечковые фонды, из которых будут решаться вопросы дорог, ну, например, там, решение каких-то проблем с ремонтом, с открытием трудовых мест и так далее и тому подобное. И какая-то часть будет идти в Народный фонд. Представим, что кто-то приходит в Народный фонд, где будет и попечительский совет обязательно, обязательно ревизионная комиссия, которые следят за тем, чтобы средства никуда в сторону не уходили. Вот они взаимодействуют и вот так вот. Ну и управляющий или один, либо компания. Вот они взаимодействуют, но тройной ключ получается в данном случае. Никто не может самовольно взять какие-то средства куда-то направить. Обязательно все эти три элемента обсуждают, сравнивают и после этого направляют куда-то, либо во что-то. И вот какой-то человек хочет открыть народное предприятие, ну или просто предприятие, какую-то фирму, завод, ну что-то, да. Я сейчас культуру не рассматриваю, культуру, досуг, образование не рассматриваю, потому что, само собой, когда будут деньги и какие-то средства, ресурсы, мы туда будем направлять, чтобы было бесплатное все, о чем уже говорилось ранее. Вот он решил открыть. У него есть какой-то проект, который вот конкретно на этой территории создаст достаток из того, что будет производиться, трудовые места, улучшить благополучие, создаст свой какой-то локальный фонд местного самоуправления, ну и будет пополняться народный фонд. Я думаю, здесь понятно. Так вот, этот человек обращается не сразу вот сюда, вот, но он может обратиться, сказать вот сюда, в этот объединенный ключ тройной, и сказать, вот есть такой проект, хочу получить на него средств, например, там 100 миллионов рублей. Мне нужно его построить. Что дальше, по идее, должен сделать вот этот вот совет, состоящий из нескольких элементов? Сначала необходимо изучить сам проект. Но здесь есть попечительский совет, там, управляющий, ревизионная комиссия. Они могут быть не специалисты в этом направлении. Поэтому они призывают к себе специалистов, и экономистов, там, бюджетников, не бюджетники, а те, кто могут что-то посчитать, разложить, инженеров, все вот этих вот экспертов приглашают, нормальных экспертов, а не самоназванных. И получается тогда, обратившись в этот управленческий центр, в этот экспертный совет сбрасывает тот проект, который этот человек предложил. Экспертный совет изучает этот проект. Если видит полную бесперспективность, он говорит о том, что нет, ребят, так дело не пойдет, здесь не учтено вот это, да и, в общем-то, на этой земле не получится это сделать, и поэтому он закрывает этот проект, и, возможно, предложит что-то другое, более действующее. А если там какие-то неучтенные моменты, то эти моменты рассматриваются, обсуждаются, и экспертный совет их дополняет. Из этого рождается полновесный, полноценный проект. То есть вместе с экспертами этот человек уже очень плотно работает и сюда возвращает, ну он либо эксперты, возвращает готовый, со всех сторон обдуманный проект, где понятно, когда он запускается, какие нужны ресурсы, все ресурсы и финансовые, и там механика какая-то, машинки, техника и человеческий ресурс. Все это учитывается. Далее, когда это все уже обсуждено, эксперт сказали, да, 100% это здесь нужно, это будет работать, это нужно населению, этому месту, то после этого из Народного фонда выделяется те самые 100 миллионов, по решению вот этих вот трех объединенных структур воедино. И эта сумма резервируется вот это вот там 100 миллионов, там нолики, она резервируется за этим проектом. Но деньги напрямую не выдаются. Почему? Потому что зачем нам выдавать деньги человеку, который не совсем эксперт, что-то может не понимать, что-то может не знать, у него не хватает, может быть, связи каких-то, умений и так далее и подобное. А наш-то экспертный совет и ревизионная комиссия, и управленцы знают тех, которые и производят технику, какие-то там заводы, которые технику производят. И у нас есть учебные какие-то учреждения, которые подготовят специалистов. Да много чего у нас есть. И поэтому задача-то какая? Построить ему ферму, ее запустить, либо завод и запустить, чтобы там люди начали трудиться. Ему деньги не выдаются, а закупается необходимое для него, закупается все, что нужно, даются деньги на обучение, подбираются люди отсюда и направляются в учебные заведения для того, чтобы пока строится эта ферма, пока она оборудуется, налаживаются все там технические цепочки, эти люди могли подготовиться. К примеру, там 3 месяца расчетный первичный запуск, 3 месяца оборудование туда вводится, ставится, 3 месяца запускается, и люди вот через первые 6 месяцев должны уже туда прийти, чтобы как-то там готовить, запускать и так далее. То есть где-то полгода, вот год в этом диапазоне, люди должны уже отсюда выйти готовые. Первые 3 месяца там что-то делать, вторые 3 месяца, а вот уже следующие 3 месяца и так далее. Это уже идет запуск с людьми. Поэтому вот как минимум полгода, максимум год у нас на подготовку людей. И получается, приехала строительная бригада, ей выделились, ну здесь еще напишем там, строители. Приехала, построила, дальше заполнилась техникой, и дальше обученные люди сюда пришли. Экспертный совет наблюдает за тем, как происходит, попечительский совет наблюдает за тем, что происходит, руководящие управленцы и все, кто здесь присутствует, наблюдают за тем, что происходит. На первое время я предлагаю деньги выдавать под небольшой процент. Совсем небольшой процент. Для чего? Для того, чтобы человек не чувствовал какую-то такую халяву, иностранное слово не нашего происхождения, а чтобы он понимал, что все графики необходимо ему как управленцу исполнять и необходимо очень плотно работать со всеми вот этими элементами, составляющими и так далее. И этот процент убирается по ходу того, как проект реализуется. В этом проекте написано, еще раз, все даты, как, что должно быть, когда запустить, когда пригласить, когда продукцию начать выпускать и так далее. Как только складываются все-все-все элементы, по цепочке прошли, этот процент с него списывается в полной мере. То есть он получает беспроцентный кредит, как и должно быть у нас в нашем народном хозяйствовании. Задача не нажиться на человеке, а задача запустить нужное дело. Естественно, что вокруг этого производства появляются какие-то смежники появляются, какие-то новые дела, которые так иначе взаимодействуют, потому что любое производство, оно всегда подтягивает кого-то и что-то. Смежники подтягивают новых людей, и мы видим, что этот регион начинает комплексно расширяться. Для того, чтобы не было опять левака какого-то, все вот эти проекты опять направляются в новый экспертный совет комплексного развития территорий, где и эти эксперты могут там присутствовать, и новоприглашенные, которые опять взаимодействуют вот с этим вот советом из 3 составляющих. И если необходимо кого-то чем-то поддержать, то в этом случае выделяются еще какие-то новые суммы. Но возвращение-то фонд необходимо, иначе это будет просто потеря денег и все. Поэтому устанавливается в договоре правило, что поначалу людям выдаются денежные какие-то средства для жизни, но основная часть идет на погашение того долга, который есть перед Народным фондом. Пропорционально, не 100%, а, например, там 50%, 30%, либо 75%, в зависимости от того, что это за предприятие. И таким образом идет погашение того долга, который есть. Когда долг полностью погасили, то тогда в этом случае в договоре это должно быть указано. От производства в народный фонд идут дополнительные денежные средства, начиная от 1% и заканчивая 30-50%, независимо от того, что это такое, какие выполняются задачи и так далее. То есть это все по договоренности, все по решению этих всех экспертных советов и так далее. То есть мы видим, что отсюда потом, когда запустится народный фонд, будет не только возвращать затраченные деньги, но и увеличиваться. Это мы говорим про первый этап, где есть денежная экономика, где есть налоги, где есть деньги и так далее. А там еще дальше можно рассматривать безналоговую экономику и безденежную экономику. Сейчас пока мы рассматриваем самую-самую базу, самое начало. Так вот, если сюда при запуске этого проекта в народный фонд, в экспертные советы идут обращения от смежников, то в этом случае тогда мы можем начать списывать уже в минусовую долг. То мы 1% ему ставили, когда все запускается, мы этот процент убираем, а вот когда приходят новые люди, мы начинаем уже списывать долг процентно. Почему? Потому что каждый новый участник-смежник, в зависимости от объемов его, будет создавать новые трудовые места, будет подтягивать новых людей. У нас будет улучшаться качество и количество и ассортимент продукции, и тогда эта территория будет развиваться комплексно. Наша-то задача что сделать? Вернуться в состояние хозяев земли, которые производят что-то и потребляют то, что произведено, а не быть паразитами, которые что-то там где-то покупают на последние шиши, как бомжи. Продаем все из квартиры своей и на это живем. А потом, когда заканчивается это все, мы теперь уже вымираем. Так вот, наша задача запустить как можно больше правильных, экологически чистых, разумных, необходимых производств. И тут уже у нас появляется плановый отдел, который будет взаимодействовать со всеми экспертами и этими, и так далее, и тому подобное. Плановый отдел, который понимает, как это все взаимодействует, сколько нужно выпускать продукции, чтобы не было излишков слишком больших. Ну, на слайде что-то лежит необходимое, так называемый запас, либо неприкосновенный запас, либо на черный день, либо там какой-то сезонный запас, когда заканчивается что-то, и нам необходимо продолжать работать. Вот, поэтому вот этот вот отдел тоже должен появиться. И, естественно, должен появиться общедержавный совет управления ЦСКУ. Это тот, который уже будет взаимодействовать со всеми элементами. Потому что в одном регионе это открылось, в другом что-то еще. И плановый отдел уже будет взаимодействовать со всеми вот этими объединениями, Центр сборки координации управления по всей России, за пределами России, по всему миру. То есть ЦСКУ это что-то уже большее, когда начинают складываться элементы. И получается та самая знаменитая ромашка, про которую мы говорили, что Центр сборки координации управления ЦСКУ. А здесь как лепестки, это департаменты, министерства, которые взаимодействуют вот со всеми этими направлениями. Этот производит, этот там еще что-то, этот обучает и так далее. И само собой из этого народного фонда мы дальше можем уже по той схематике, которую нарисовал, это вот же народный фонд, который из производств формируется, уже тем, кого раньше на Руси называли мироедами, снабжает необходимыми ресурсами тех, кого сейчас нужно снабжать. И образование, и досуг, и здраво, и защита, оборона и так далее. И вот тогда у нас все здесь складывается. Ну вот так, в общих чертах. Какие проекты поддерживает Народный фонд? Народный фонд поддерживает все проекты, которые направлены на благополучие народа, приумножение народа, образование народа, здраву народа, защита. Ну и чтобы народ был хозяином. Все, что с этим связано, поддерживает Народный фонд. А вот как привлекать участников в Народный фонд? Привлекаются все участники на добровольной основе через осмысление, понимание, ну, естественно, через растолковывание того, для чего все это нужно. То есть процесс этот не быстрый. Процесс этот не быстрый, если кто-то один будет пахать, а все остальные будут на него смотреть, как в телевизор, и ждать, когда для них случится счастье. Процесс может идти по нарастающей геометрической прогрессии, если каждый по чуть-чуть будет стремиться приблизить момент создания этого народного фонда, будет привлекать новых людей через донесение для них этой важной информации. Ну и будут появляться те люди, которые осознанно в него будут включаться. Нам необходимо включить в него управленцев. Это третья группа людей, которые видят картину целиком в каком-то направлении, в какой-то отрасли, в каком-то министерстве, а может быть и в стране. Естественно, необходима вторая группа – это руководители, которые на местах что-то способны запустить, что-то готовы сделать. И для них нужно образовательные какие-то курсы для того, чтобы они поняли, как это все делается, как взаимодействовать с людьми. Ну, естественно, исполнители. Но исполнители подтягиваются на последнем этапе. Первый этап – это третья и вторая группа людей, с которыми будем взаимодействовать. Вот чем больше будет эта идея в народ выходить, тем быстрее появятся эти люди, и тем быстрее будет запущен проект. Потому что большинство предпринимателей серьезных, не карманных олигархов, которые содержат свои счета за границей, то есть это просто номинальные держатели счета, а на самом деле ими управляют из-за границы. Вот мы таких особо не рассматриваем, хотя, может быть, кто-то там что-то и проклюнется. Мы рассматриваем тех, которые через свой труд, через создание своих предприятий дошли до того, что поняли, что дальше так жить нельзя. Разворовывать свою страну и землю и грабить свой народ невозможно. У которых вот что-то там вот откликнулось. Вот с ними можно взаимодействовать, с ними можно запускать кооперацию. Им можно помогать выходить из излишней какой-то налоговой нагрузки совершенно официально, без нарушения закона. С ними можно вот эти все проекты обсуждать. Их можно и в попечительский совет добавлять, и приглашать как первичных вкладчиков. Да, кстати, как с ними быть? Мы, если Народный фонд запускается и он действует, то в этом случае те, кто захотят вернуть свои ресурсы, то им, пожалуйста, ресурсы возвращаются либо в том виде, как они давали, например, там деньги, либо, может быть, они давали не деньги, а давали свои какие-то предприятия, ну, недвижимость какую-то свою для того, чтобы запустить, либо как какие-то дивиденды, которые они через обмен хотели бы получить. Это уже кооперация, то есть это рассматривается как пай, который человек вкладывает сюда, какое-то предприятие, денежные средства, транспорт, ну что-то вкладывает сюда, школа. А потом в дальнейшем он хочет, например, получить что-то другое из народного хозяйствования. Прописывается некий план совместных действий, и через этот план его мечта воплощается. Вложив средства какие-то, деньги, он может получить что-то недвижимое. Либо вложив какую-то недвижимость, он может в другом месте недвижимость приобрести, либо что-то еще. Поэтому здесь, по сути дела, наша задача с этими крупными производителями, крупными меценатами, меценаты, кто жертвует деньги в первую очередь, и выгода у него где-то там далеко-далеко, может вообще не будет, создать кооперативные взаимодействия с Народным фондом. С ними начинать правильно говорить. Ну, естественно, народ. Что получает народ? Народ тоже получает определенную выгоду, потому что он будет участвовать во всех вот этих составляющих. И здесь он может принять участие, и здесь, и здесь. И, естественно, чтобы нам совсем упростить Народный фонд для современного понимания, мы можем его назвать банком. Народный фонд назвать, конечно, в итоге банком. Но только банк какой? Банк, который не работает за проценты. В этом банке будут служащие, точно такие же, как и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, которые будут трудиться для того, чтобы этот банк существовал. И у них будут определенные какие-то там зарплаты, благодарности, премии, как хотите это называйте. Но банк сам никому не выдает проценты, нигде он не рекламирует себя. И не живет за счет процентов. Он живет, как любое предприятие. То есть это такое же предприятие, как все остальное. Только занимаешься финансами и не более того. Ну, то есть Народный фронт как банк или, может быть, казна, которая еще и выдает средства для реализации проектов и участвовать, в принципе, как эксперт. тоже. Народный фонд, казна, банк, всего лишь навсего кошелек, хранитель народных средств. Управляющие, руководством и так далее, все эти советы, они занимаются тем, чтобы давать команду банку внутри себя зарезервировать какую-то сумму, а потом эту сумму по решению вот этих вот объединенных структур распределять там, в закупку техники, в подготовку специалистов, строительные компании, обслуживающие компании. Здесь вот этих компаний может быть очень много, которые проектируют, например. Здесь же может проектировочная компания быть. Эксперты продумали, а сами не Копенгаген. Поэтому экспертный совет может поручить какому-то предприятию, где есть инженеры, которые все посчитают, чтобы их не тащить в экспертный совет. Такое может быть? Конечно, может быть. Дальше. Построить кому-то надо? Значит, строительную компанию мы приглашаем, нашу, которая в нашей структуре работает, либо по договору какую-то внешнюю, которой мы доверяем, если у нас пока такое нет. Ну и учебные заведения. Есть свои, значит, учатся в наших. Если нет своих, значит, мы с кем-то договариваемся, чтобы подготовить сюда специалистов. И на разных этапах необходимо обязательно заключать договора. От самого низшего до высшего, соответственно. Я напомню, что переход к народной экономике, а точнее сказать, к народному хозяйствованию, происходит в несколько этапов. Первый этап – тот, который привычен всем. Тот, который понимают все. И тот, который позволит нам избавиться от каких-либо недоразумений. Это называется договор деньги. Когда человек, который приходит сюда, подписывает договор с этими структурами, где написаны все ответственности каждой стороны. И написаны описаны те случаи, когда что-то идет не так. И естественно, там написано, что кто получит. Вот договор деньги должен присутствовать, договор и деньги. Вот этот вот элемент должен присутствовать на первом этапе. Потому что многие до конца не понимают, что они делают. Кто-то понимает, да не так. А кто-то хочет вообще прийти, сорвать куш, и как Остап Бендер в Рио-де-Жанейро, чтобы в белых штанишках там ходить по пляжу. Вот чтобы это нам убрать, необходимо, чтобы договор деньги через юридический экспертный совет был пропущен и был заключен, чтобы потом было на что опереться. И деньги в руки мы сюда не даем. Мы еще раз эти деньги направляем, оплачиваем труд тех, кто создает это, чтобы здесь уже было готово предприятие под ключ. Под ключ. Хлебопекарня, производственный цех, ферма какая-то. Под ключ. Все, человек получает готовый объект, наполнен техникой, технологиями, электроникой, все подключено, все работает, специалистов, которых мы подготовили, команда из этих специалистов сложенная, потому что с ней должны поработать наши люди, державники. И процесс запускается. Ни копейки денег он не получит. Но здесь, в банке, в этой казне, будет этот счет открыт, который он должен закрыть как руководитель. Если у него не хватает компетенции, он всего лишь навсего был тем, кто, как говорят, инициализировал, запустил эту идею, то в этом случае тогда мы можем, ну не мы, а вот это все, придумывать ему должность, кем он будет заниматься и будет ли он вообще заниматься. Может быть, он будет потом в дальнейшем включен в какой-то из экспертных советов либо управленцев для того, чтобы что-то делать. Потому что одно дело идею придумать и продумать, а другое дело быть директором уже на предприятии. Это не одно и то же. Одно дело быть мастером спорта и показывать хорошие результаты, другое дело быть тренером. Это тоже не одно и то же. Поэтому, исходя из того, кем является человек по жизни, такие должности он будет занимать. Если он инициатор и директор, ну, пожалуйста, с него и будет спрос, с его команды будет спрос. Если он инициатор, но при этом только готов на стадии просчитывания включаться, ну, так оно и будет. Ну и, соответственно, он получит за зарплату как вот, или какое-то вознаграждение за этот проект. И те, кто будут люди работать на этом производстве или объекте, то они тоже будут, соответственно, пока на первом этапе получать зарплату. Да, на первом этапе, когда у нас договор деньги, то в этом случае, естественно, все измеряется какими-то радужными бумажками. Но мы уже на первом этапе не исключаем того, что он может получать не бумажки, а какие-то готовые для его жизни решения. Например, продуктовый набор, качественную одежду, которую ему нужно будет где-то закупить. Он говорит, вот это мне одежда нужна, и это. А фонд уже проплачивает, ему выдает эту одежду напрямую. В этом случае мы убираем посредников, которые называются деньги. А раз мы убираем посредников деньги, мы убираем и налоги из этого. И убираем многое-многое, что еще такое, что может приводить к паразитизму. А мы уходим от паразитизма. Поэтому даже на первом этапе где-то 25-50% натурального обеспечения человека мы уже себе сможем позволить из народного фонда. А это очень большие средства, которые мы сэкономим. Очень большие средства. Кто-то считает там в районе 30%, кто-то считает в районе 40%, кто-то говорит, что даже целые 50% можно сэкономить. И тем самым мы готовим следующий этап, где договора деньги уже не особо нужны. Ну, письменные договора имеется в виду. Где договора устные и обеспечение уже как минимум на 50% сразу. Вот обеспечение всем необходимым. Транспорт, оплата, поддержка жилья, одежды, питание, образование, досуг, что еще там, здраво, охрана. Это вообще уже вот человек будет получать сразу, если он трудится в народном хозяйствовании. Как только в народное хозяйствование уходит, он сразу вот это все получает. Что-то другое он будет получать, потому что где-то 50% из того, что нужно, будет гаситься за счет того, что ему выделяется. Либо непосредственно, либо на счет, ну, там уже определяется деньгами. В начальном этапе все оговаривается, записывается и потом обсуждается. Да, никто его не будет заставлять, что сделай именно так и по-другому не может быть. На первом этапе и на втором этапе это добровольно. Но, уверяю вас, большинство людей современных, увидев преимущества и возможности, очень многие захотят включиться в народную экономику как раз уже сразу со второго этапа. Устные договора, обеспечение до 50% и хорошая жизнь, скажем так. Но здесь уже будет вопрос к ним. А готовы ли вы взаимодействовать с коллективом? А понимаете ли вы вообще цель народной этой экономики, народного хозяйства? И только третий этап даст возможность нам довести полное обеспечение натуральными какими-то продуктами, услугами, сразу без посредников, без денег, до 75. Вот третий этап подразумевает, что мы должны выйти на 75. Это уже безналоговая экономика, это уже частично безденежная экономика. И вот когда мы дойдем до этого, вот тогда уже только можно будет говорить про безденежную экономику. Ну, вернее как, про запуск безденежной экономики. Говорить надо сейчас, чтобы люди это понимали. И вот безденежная экономика, уверяю, захотят жить сразу все. Потому что ты берешь столько, сколько тебе нужно для твоей жизни. А это то, к чему стремились товарищи-коммунисты. Но с небольшим уточнением. Говорят, а, Алексей, ты предлагаешь то, что уже было. Нет, этого не было. Этого не было, были отдельные, может быть, очаги в общинах, где-то еще. Но даже в могучем Советском Союзе этого не было. Почему? Потому что в Советском Союзе были налоги, и даже до 1956 года присутствовало платное образование. Старших классов и высшее образование. Они были платными. Только в 1956 году образование стало полностью бесплатным. Поэтому, как видите, в Советском Союзе при всех мечтах о коммунизме было очень много того, что к коммунизму никак отношения не имело. А мы говорим не про коммунизм, хотя «la commune» по-французски означает «община». Мы говорим про общинно-родовые уклады, не где-то там в шкурах, где народ бегает и в пещерах живет, нет. Где обеспечены всем необходимым, где и технологии высокие, и экология классная, и народ трудится, развивается, и где мужчины трудятся 4 часа в день, взаимодействуют с обществом, 4 часа в день занимаются тем, что самосовершенствуются, не менее 4 часов в день со своей семьей взаимодействуют, это может быть пропорционально увеличено, и 8 часов – это личное время, сон и так далее. То есть получается, вся вот эта система запускается не для того, чтобы человек превращался в жирного какого-то негодяя, который только потребляет, а чтобы он исполнял высшее свое жизненное предназначение, становился самым лучшим в свое время на своем месте. Потому что все мы разные, и каждый в чем-то лучший, на своем месте в свое время. Вот наша задача – дать необходимые все условия, создать все необходимые условия для того, чтобы человек таковым становился. И если это получится, то тогда конкуренции в обществе не будет, будет достаток, никто не будет пытаться у кого-то чего-то украсть, своровать, и будет разумение полное. Это что касается мужчин. А женщины при желании могут трудиться не более 2 часов в день на стороне от дома. Все остальное у них сохраняется. Это семья, это взаимодействие с обществом, ну, в первую очередь, конечно, с женским обществом, чтобы там что-то решить, какие-то свои проблемы. Вот. Саморазвитие и так далее. То есть для женщин труд уже мы должны стремиться, чтобы он был как можно меньше. Вот этот самый труд, работа, то, что сейчас называется. И чтобы было больше возможности общаться с такими же женщинами, духовно, душевно, сущностно развиваться, следить за собой, за своей красотой, за здравомыслием и так далее. Поэтому если женщина не будет работать, это будет нормально, а если работать, то не более 2 часов в день. Потому что многие женщины хотят все-таки, вот я обратил на это внимание, хотят работать. 2 детей родили, и потом прям чешется все у них. Я хочу пойти на работу, все, больше не могу. Хочу, хочу, хочу, хочу. Ну хорошо, хочешь, пожалуйста, но только 2 часа в день. Пришла, сделала какую-то несложную, приятную работу. И дальше занимайся спорт, пожалуйста, дети, семья, взаимодействие с обществом, в первую очередь женским, совершенствуйся, ну и так далее, и тому подобное. Вот это, на мой взгляд, в принципе, вполне подходящий результат, к которому мы должны стремиться. И вопрос, думаю, крайний в этой передаче. Нужно ли взаимодействовать с управленцами начального уровня района, области, края для привлечения и заинтересовать их в создании производства или социальных объектов? На сегодняшний день мы должны взаимодействовать со всеми, кто здравомыслием обладает. С паразитами взаимодействовать смысла нет. Ну, я имею в виду так вот, чтобы взаимодействовать осознанно, включая их в команду. Потому что если вы включите паразита какого-то, у которого только одно – украсть, обмануть, ограбить, то ничего доброго из этого не получится. Поэтому если вы находите таких людей, то через рассказ, показ, осмысление можете включать у них вот эту самую искорку любви, счастья, радости и достатка, как я так шучу иногда говорю, для того, чтобы они включались в наше общее дело. А вот с паразитами сложнее на сегодняшний момент. Так или иначе, все равно кто-то из нашего общего дела будет с ними взаимодействовать. И здесь, хотим мы это, не хотим, нам придется учитывать их людоедские потребности. Но надо сделать так, чтобы не кормить этих паразитов и людоедов, а чтобы взаимодействовать так, чтобы обществу от этого было намного больше пользы, нежели чем им. Это очень трудный момент, но это придется делать на первом этапе. Придется. Но не кормить их, как паразитов. Потому что сейчас кто-то кинет, ага, ты хочешь с паразитами там взаимодействовать. Не хочу с ними взаимодействовать. Нас вынуждают с ними взаимодействовать. И пока у нас не будет вот этого всего, так или иначе, по чуть-чуть, но взаимодействовать придется. И поэтому должны быть наши спецы, которые правильно, юридически, подготовлены юридически, и финансово-экономически поддержаны, смогут их ставить на место для того, чтобы было всем хорошо. А не кормить паразитов взятками или там какими-то ложными обещаниями. Паразит, это такое, от чего нам надо избавиться. Поэтому придется с ними сталкиваться, и для этого должны быть специально подготовленные люди. На этом этапе мы видим, что создание Народного фонда – очень актуальная и нужная задача, которую нужно как можно раньше внедрить, воплотить в деле. Да, чем быстрее мы это осознаем, и чем больше будем об этом говорить, и не просто говорить, а создавать условия и в первую очередь готовить себя, понимая, кто я в этой жизни, какое ответственное место я могу занять здесь, то есть что я хочу делать, что я могу делать и что надо делать, когда совпадают вместе, вот тогда такой человек, понимающий «хочу, могу и надо», и понимает свой уровень вот этого самого «хочу, могу и надо», свой уровень ответственности, включается в это общее дело, если такой человек, то все становится на свои места. И происходит все очень и очень быстро. Вот для этого мы проводим различные образовательные семинары, круглые столы, мозговые штурмы, мужские и женские сборы. Вот для этого, а не для того, чтобы просто потешить свою гордыню и сказать, какие мы крутые. На мужских сборах, на мозговых штурмах, на круглых столах разбираются подробно эти все вопросы, и после разбора складываются вместе с учетом того, кто на каком месте может принимать участие, исходя из своей готовности быть ответственным, а не просто побрехал и ушел. Благодарю тебя, Алексей, за интересную раскрытую передачу о создании Народного фонда. И вот в свою очередь хочу призвать подключаться и задействовать свои возможности, способности в столь необходимом деле. Как-то один человек мне показывал разные книги из разных религиозных течений, философских учений, и говорил, вот в этих книгах находится мудрость. На что ему сказал, можно очень много говорить о бане, но разговоры о бане – это не сама баня. Разговоры о мудрости – это не сама мудрость. Книги запечатлили что-то из мудрости, но это запечатленное осталось где-то там. Да, можно брать на вооружение какие-то приемы из-за того, что написано, но взяв на вооружение, необходимо это проявлять в жизни. Если вы просто читаете эти книги и ничего не применяете в жизни, вы пустышка. В лучшем случае коллекционер. А если вы, прочтя эти книги, сподвигли себя на самосовершенствование, на взаимодействие, на создание, то в этом случае тогда вы человек, вы творец, вы созидатель. Так что выбирайте сами, кто вы, говорящий о счастье, либо создающий счастье. И тогда все будет становиться на свои места. Всем желаю мира, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.